Вольга и Микула Селенинович. Когда воссияло солнце красное, на Тойоле на небушко на ясное, тогда зарождался молодой Вольга Святославович. Как стал тут Вольга растеть, матереть, похотелось о Вольге много мудрости. Щукой рыбой уходить ему в глубоких морях, птицей соколом летать ему под облака, серым волком рыскать да по чистым полям. Уходили все рыбы в осиние моря, улетали все птицы за облака, ускакали все звери во темные леса. Как стал тут Вольга растеть, матереть, собирал себе дружинушку хоробрую, 30 молодцев да без единого, а сам-то был Вольга вот 30-й их. Собирал себе жеребчиков темно-карьих, темно-карьих жеребчиков нелегченных. Вот посели на добрых коней, поехали, поехали к городам да за получкою. Повыехали в раздольице Чистополе, услыхали во чистом поле оратая, как орет в поле ораты посвистывает, сошка у оратая поскрипывает, а мешики по камешкам почиркивают. Ехали-то день ведь с утра до вечера, не могли до оратая доехать. Они ехали да ведь и другой день ведь с утра до вечера, не могли до оратая доехать. Как орет в поле оратый посвистывает, сошка у оратая поскрипывает, а омешики по камешкам почиркивают. Тут ехали они третий день, а третий день еще до пообедья. А наехали в чистом поле оратая. Как орет в поле оратой посвистывает, а бороздочки он допометывает, а пенье коренья вывертывает, а большие-то каменья в борозду валит. У оратая кобыла соловая, гужики у нее да шелковые, сошка у оратая кленовая, а мешики на сошке булатные, присошечек у сошки серебряный, а рогачик-то у сошки красно-золото. У оратая кудри качаются, что не скачен ли жемчуг рассыпаются. У оратая глаза да ясно сокола, а брови у него да черно соболя. У оратая сапожки зелен софьян, вот шилом пяты носы востры, вот под пяту-пяту воробей пролетит, около носа хоть яйцо прокати. У оратая шляпа пуховая, а кафтанчик у него черно-бархата. Говорит-то Вольга таковы слова: «Божья помощь тебе, оратай, оратаюшка! Орать да пахать да крестьяновати, а бороздки тебе да пометывати, а пенья коренья вывертывати, а большие-то каменья в борозду валить!» Говорит оратай таковы слова: «Поди-ка ты, Вольга Святославович, мне-ка надобна Божья помощь крестьяновати. А куда ты, Вольга, едешь? Куда путь держишь?» Тут проговорил Вольга Святославович: «Как пожаловал меня да родный дядюшка да крестный батюшка, ласковый Владимир Стольно-Киевский, тремя ли городами со крестьянами. Первым городом к Курцевцем, другим городом – Ореховцем, третьим городом – Крестьяновцем. Теперь еду к городам, да за получкою. Тот проговорил Оратай Аратаюшка: «Ай же ты, Вольга Святославович! Там живут-то мужички, да все разбойнички. Они подрубят-то сляги калиновы, да потопят тебя в речке, да во смородине. Я недавно там был, в городе, третьего дни. Закупил я соли, цело три меха. Каждый мех-то был ведь по 100 пуд. А тут стали мужички с меня грошей просить. Я им стал-то ведь грошей делить, а грошей-то стало мало ставиться. Мужичков-то ведь больше ставится. Потом стал-то я их ведь отталкивать. Стал отталкивать, да кулаком грозить. Положил тут их я ведь до 1000. Который стоя стоит, тот сидя сидит, который сидя сидит, тот и лежа лежит». Тут проговорил ведь Вольга Святославович: «Ай же ты, Оратай Аратаюшка, ты поедем-ка со мною во товарищах». А тут ли Оратай Аратаюшка гужики шелковые повыстегнул, кобылу из сошки повывернул, они сели на добрых коней, поехали. Как хвост-то у ней расстилается, а грива-то у нее дозавивается. У Оратая кобыла ступью пошла, а Вольгин конь да ведь поскакивает. У Оратая кобыла грудью пошла, а Вольгин конь да оставается. Говорит Оратай таковы слова: «Я оставил сошку в обороздочке, не для ради прохожего проезжего. Маломощный-то наедет, взять нечего, а богатый-то наедет, не позарится, а для ради мужичка да деревенщины. Как бы сошку из земельки повывернуть, из омешиков бы земельку повытряхнуть, да бросить сошку за ракитов куст». Тут ведь Вольга Святославович посылает он дружинушку хоробрую. 5 молодцев, да ведь могучи их, как бы сошку из земли да повыдернули, из омешиков земельку повытряхнули, бросили бы сошку за ракитов куст. Приезжает дружинушка хоробрая, 5 молодцев, да ведь могучи их, к той ли косошке кленовенькой. Они сошку за обжи вокруг вертят, а не могут сошки из земли повыдернуть, из омешиков земельки повытряхнуть, бросить сошку за ракитов куст. Тут молодой Вольга Святославович посылает он дружинушку хоробрую, целым он ведь 10-ком. Они сошку за обжи вокруг вертят, они могут сошки из земли выдернуть, из омешиков земельки повытряхнуть, бросить сошку за ракитов куст. И тут ведь Вольга Святославович посылает всю свою дружинушку хоробрую, чтобы сошку из земли повыдернули, из омешиков земельку повытряхнули, бросили бы сошку за ракитов куст. Они сошку за обжи вокруг вертят, они могут сошки из земли повыдернуть, из омешиков земельки повытряхнуть, бросить сошку за ракитов куст. Тут Оратай Аратаюшка на своей ли кобыле соловенькой приехал к сошке кленовенькой. Он брал-то ведь сошку одной рукой, сошку из земли он повыдернул, из омешиков земельку повытряхнул, бросил сошку за ракитов куст. А тут сели на добрых коней, поехали. как хвост-то у ней расстилается, а грива-то у ней дозавивается. У аратая кобыла ступью пошла, а вальгин конь да ведь поскакивает. У аратая кобыла грудью пошла, а вальгин конь да оставается. Тот вальга стал да он покрикивать, колпаком он стал да ведь помахивать. Ты постой-ка, ведь аратая ратаюшка, кабы этая кобыла коньком бы была, за эту кобылу 500 бы дали. Тут проговорил аратай аратаюшка: ай же глупый ты, вальга Святославович, я купил эту кобылу жеребеночком, жеребеночком, да из-под матушки. Заплатил за кобылу 500 рублей. Кабы эта кобыла коньком бы была, за эту кобылу цены не было бы. Тут проговорит вальга Святославович: ай же ты, аратай, аратаюшка, как-то тебя да именем зовут, нарекают тебя да по отечеству. Тут проговорил аратай аратаюшка: ай же ты, вальга Святославович, я как ржи-то напашу да воскирды сложу, я воскирды сложу да домой выволочу, домой выволочу да дома вымолочу. А я пиво наварю да мужичков напою, а тут станут мужички меня похваливать. Молодой Микула Селянинович.